Ты возносил мольбу, ты плакал, ждал, но небеса тебе не отвечали. Ты думал, то была печаль к печали, а это Бог тебя благословлял. Казались слишком пасмурными дни, казалось, у страданий нет значения, и в чем-то стал ты Иову сродни. Но это были все благословения. Ты вновь стоишь, колено преклонясь, с одной и той же просьбой. Только знаешь, быть может, никогда Господь не даст тебе того, чего ты так желаешь. И если вновь Он скажет кратко «нет», найди в себе такое дерзновение, услышать и принять Его ответ как дар, как счастье, как благословение. Аминь.